При выходе из академии, мы увидели Наруто, грустно сидящего на качелях. Спросив, что случилось, мы потрясенно узнали, что он не сдал. Вид тот имел подавленный и грустный. Я попросил его не отчаиваться и подождать нас, пока мы вернемся от Хокаге. Однако по возвращении мы его не нашли, а на следующее утро узнали о том, что он таки сдал экзамен. Он об этом очень и очень громко орал у нас под окнами. Правда, недолго. Был сметен артиллерийским залпом батареи имени Тору, запустившей своей коронной подушкой. Наруто снесло с ног, а я потрясенно смотрел на Тору, которая по моему пробуждению была у меня под боком, хотя, когда засыпали, она была на своей кровати. Она страдает лунатизмом, не замечал раньше, и грозы вроде ночью не было. После точного попадания по Наруто, Тору вернулась мне под бок и, положив голову на мою руку, мгновенно отрубилась. Мда, вот оно, узумаковское мышление и нрав. Офигев от такой наглости, выдрал свою руку и хотел встать, однако, получив второй подушкой, которая до этого была на том месте, где я спал, потерял ориентацию в пространстве и свалился обратно. И тут же был оплетен не по-женски сильными руками и ногами Тору. Она положила голову мне на грудь и засопела. Вот как это называется-то, а? Растолкать ее удалось только через несколько минут битвы с этим милым монстром. А когда она проснулась, то каким-то звериным и молниеносным движением оказалась на своей кровати. А когда спросил про то, что она делала в моей кровати, на меня взглянули потрясенные и круглые глаза девушки, которую невинно обвинили в нелепом и постыдном. А затем я схлопотал подушкой. Это был аргумент, да. Однако это не мешало ей краснеть в моем присутствии. Наруто, когда очнулся от легкой контузии, после того как неудачно ударился головой о бетонный бордюр, когда его снесло с ног подушкой, поведал нам занимательную историю о том, что Мизуки оказался предателем, а он, Наруто, применив невероятно крутую технику, которую выучил из украденного свитка первого Хокаге, настучал ему по голове, и потом ему за особые заслуги вручили протектор. От данной истории мы с Тору переглянулись потерянно, так как не могли понять, что вообще случилось и как так. Наруто, недолго думая, применил эту свою суперкрутую технику, и вокруг него стало не протолкнуться от Наруто. Я схватился за голову, Ку положил лапу на морду, не в силах на это смотреть, а я с сочувствием посмотрел на Курому в виде белоснежного пса. Тот с вселенской печалью ответил на мой взгляд: «Бедняга, зная Наруто, он наверняка ему весь мозг вынес за ночь этой историей, а одного Наруто тяжело вынести, но, когда его много, это катастрофа отдельно взятого мозга, на который тот капает, а его божественная способность такую кашу делает из твоих мыслей, что ты потом долго пытаешься прийти в себя». В итоге, мы с Тору непонятно как оказались в раменной и ели рамен, нахваливая лапшу с потерянным видом и круглыми глазами. Слава местным Ками, нас забрал с собой Исами, едва не волоком оттащив наши плохо соображающие тушки к наставнику. А тот порадовал нас новостью, что мы на ближайший год остаемся в Конохе, так как через год здесь пройдет экзамен на Чоунина, и нам необходимо будет в нем участвовать. А пока нам передали пакет с тремя миссиями от Каге Фугаку. Миссии рангов Д, С и П, по возрастающей. Мы с Тору переглянулись, и в наших глазах поднялась паника. Наставник не успел ничего сообразить, как мы начали собираться на миссии, и желательно на ту, что как можно дальше, ибо вынести еще больше времени с Наруто наедине наш мозг не сможет. Но наставник нас обломал, сообщив о том, что мы должны дождаться распределения команд Конохи, так как нам в команду добавят еще одну команду из Конохи, с которой нам придется некоторое время работать. Когда мы спросили, сколько это займет времени, и нам ответили, что не менее 2-3 дней, мы с Тору схватили свои вещи и выпрыгнули в окно. Увидев на горизонте белобрысого друга, мы прямо в воздухе, не сговариваясь, применили шуншин и спокойно вздохнули только на 44-м полигоне Конохи, в лесу смерти. Там мы хорошо и спокойно провели полдня, успокаивая нервы и приводя свои мысли в порядок после работы миксера имени Наруто. А нападающих монстров мы встречали как самых долгожданных гостей, не стесняясь нашпиговывая их железом и взрыв-тегами. Этого не жалко, так как нервы дороже. Только через полдня мы смогли немного прийти в себя и вернулись в Конаху, где вновь нарвались на Наруто. Но в этот раз тот не был столь энергичен и даже хмур. «Наруто, что случилось?» «Да на распределении, попал в одну команду с этим придурком Саске», — вздохнул тот. «Еще в нашей команде Сакура. Раньше она мне нравилась, но теперь я вот поговорил с Ку, Поразмышлял и понял, ну ее, эту психованную и помешанную на учихе, она вообще какая-то больная, постоянно распускает руки, обзывается, а когда я пытаюсь выразить свое мнение, затыкает тем, что я дурак, а соски гений, бесит, надулся в конце тот, ну а что ты хотел, пожал я плечами, команды бывают разными, тебе вот попалась такая, но не дрейфь, тренируйся, учи техники и становись сильнее, а сокомандники тебя признают, вот увидишь, да еще учил бы хоть кто-то. У нас наставник опоздал на распределение на 6 часов, криком души вырвалось из Наруто. Ничего о себе не рассказал, сказал лишь, что завтра у нас с ним последний экзамен на выживание, и посоветовал не есть. Говоришь, что опоздал на 6 часов, поразилась Тору, стоя со мной рядом и то и дело прикасаясь плечом. Это мои гормоны не трогало, заклинание сбоит только при более пикантных ситуациях, но сумятицу в голову вносила, да, это же очень некрасиво, да и как такого, какое звание у наставника, Джонин, вздохнул Наруто, Какаши Хатаке, одевается наподобие вас, только еще и глаз прикрывает левый протектором, о, только и подняла руку ко рту Тору, это случаем не легендарный копирующий ниндзя, откуда я знаю, скривился Наруто, а мы, разговаривая шли, не торопясь, на наш полигон, хотелось размяться, говорю же, ничего о себе не рассказал он, а ты не думаешь, что это может быть испытанием, вдруг мудро заметила Тору, я даже посмотрел на нее пораженно, я как-то о таком не подумал, только и произнес Наруто, смотря на Элловолосую как на новое чудо света, это как, ну смотри, мы же шиноби, да, начало Тору, ну да, кивнул блондин, и он ничего не рассказал вам о себе, ну так я и говорил про это, а ты не думал, что он хочет, чтобы вы сами накопали про него информацию, подняла палец вверх Тору, а Наруто встал, как вкопанный на месте, его глаза восхищенно вспыхнули, точно, мы же шиноби, мы должны не только знать техники, уметь драться и скрываться, мы еще и должны добывать информацию и многое другое, спасибо Тору, воодушевился блондин, едва не загораясь от нахлынувших эмоций, ты лучшая, скажи это лучше вот этому бревну, сказала она, тыкая в меня пальцем, протянул Наруто, смотря на нее как баран на новые ворота, эх, мальчишки, вы такие мальчишки, закончила Тору и перешла на бег, убежав в сторону полигона, а мы с Наруто с непониманием смотрели ей вслед, Наруто, ты чего-нибудь понял, спросил у Белобрысова, неа, мотнул тот головой, девчонки, что еще сказать, ладно, Ачи, я побежал добывать информацию, Тору дала дельную мысль, утру нос этому заносчивому учихе, и блондин тут же сорвался с места, убегая куда-то в сторону академии, а я рванул догонять Тору, как-то привык я к ее обществу, да и сами нас должен ждать там же, я помню, что он говорил про это утром, интересно, я ничего не забыл, уходя, был так поглощен мыслями, что не увидел Саске, подслушивающего нас за углом и сейчас стоявшего, будто его пыльным мешком огрели по голове. Этому гению тоже не пришло в голову добыть информацию о сенсее. Примечание к части. Вот такая вот часть, надеюсь вам понравится. Писал в непонятном состоянии. Сигареты или вода оказались странными, да, часть не такая уж и хорошая, как мне хотелось бы, но как смог, даже и не знаю, зачем в этом жадном мире выкладываю это, но вдруг кто-то захочет поощрить мою работу и стимулировать меня на более быстрое написание проды. Номер карты Сбербанка 42765001757598 4. Яндекс кошелек https://money.yandex.ru/41001517373128 2. Для других способов смотрите в профиле или пишите в ЛС. Часть 20. Размышления и бой. Я сидел на перилах балкона, что находился практически у самой вершины башни и смотрел на мир с высоты. Далеко внизу текли реки, падали водопады, за ними стояло просто невообразимое древо, сияющее потусторонним светом своей листвы, среди которой носились птицы, белки и другая живность. Под самим деревом мирно сосуществовали и травоядные, и хищники. Это было место, где любая агрессия исчезала, а инстинкты хищников не требовали крови. Что тут говорить, если животным под сенью древа даже питаться не надо было, они только пили воду и все. Этот заповедный край начался с моего появления, но хорошо справится и без меня, и это хорошо. Башня мелкая едва заметно дрожала, производя какие-то, только одной ей ведомые процессы. Да и вообще, внешне башня осталась прежней, чего не скажешь про внутреннее пространство. Оно стало расширяться и теперь те комнаты, которые были малы, стали раз в 10 больше. Особенно удивил туалет, в котором можно спокойно слышать эхо от любого звука. Мда, иногда башня творит, что захочет. Но гигантская комната с унитазом, душем, бассейном и расслабляющим местом, где тебе делает массаж энергетическое поле, это как-то странновато. Как я оказался в башне? Все просто, мне понадобилось немного побыть в тишине и спокойствии, одному, а только башня давала такое. Я устал от густонаселенной Канахи с ее интригами и постоянным наблюдением Иханбу. Устал от сложновывернутых интриг Лиса и Канахи. Устал от непонимания, нафига Лес не послал Канаху в дальние пешие. Возможно, это застарелое мышление, ну или я как всегда слаб в интригах. Да и зачем было посылать в тройке меня? Да, это помогло тем, что я помог Курами и получил книгу хаоса. Да, сейчас я силен, но все равно, это утомляет. Как я жил раньше, это была постоянная учеба и еще раз учеба, желание получить хорошее место под небом. Мечтал ли я, что когда-нибудь получу знания заклинания архимагов? Нет, конечно, для меня тогдашнего это было слишком дико, а в этом мире у меня это есть, но нет того, к чему привык в том мире. Здесь чакра, а не магия. Здесь постоянные войны и дрязги, кровь повсюду. Здесь я получил многое, но надо ли мне это? Я не находил ответа в своей голове. Просто плыву по течению. Но что мне нужно на самом деле? Зачем я полез в эти игры Гакуризата? Что мне с их дрязг? Да ничего. Я хотел общества, и получил его выше головы. Есть влюбленная в меня девушка. Она мне симпатична, но мы слишком разные. Противоположности, и вряд ли наш союз будет долгим. И вот сейчас я размышлял, что мне нужно, именно мне, какую цель найти и к ней идти. Помочь всем хвостатым, получить все их награды и стать архимагом, а почему бы и нет, воссоздать местного демиурга, информацию о котором ужасно искорежили, не вижу способа. Помочь его осколкам могу, но вот как собрать демиурга обратно, без понятия. Но нужно ли мне это в итоге? Да. Почему? Он может отправить меня назад в мой мир, или в любой другой, где я смогу изучить много нового. Но и тут есть еще много для меня неизвестного. Но как же хвостатые? Ведь при соединении, они потеряют свое я и личность. Такие мысли разрывали мою голову, пока не почувствовал, что моего теневого клона, оставшегося с командой, которая выполняла сейчас миссию ранга С по сопровождению каравана, кто-то развеял. Вздохнув, выхватил из воздуха свой посох и решил размяться. Надоело скрываться, надоело сдерживаться. Энергетические оболочки вспыхнули от океана энергии, влившейся в них от башни, и я шагнул в пустоту с парапета башни. Секунда, и я оказываюсь около каравана, окутанный защитным барьером, и оцениваю ситуацию. Вон Тору устраняет десяток простых разбойников, орудуя кунаями, вон Исами схлестнулся с каким-то шиноби-отступником и едва держит оборону, уворачиваясь от кунаев, синбонов и огненных шаров противника, и сам, то и дело производил замены и швырялся лезвиями ветра. Его противник был явно на уровне опытного чоунина. Наш наставник бился сразу с 5 вражескими шиноби. Он справлялся, но и ему было тяжко. Те нукинины явно привыкли работать пятеркой и заставляли его попрыгать. Но тот усердно не применял шарингана. Прикомандированная нам команда генинов тоже бились, вернее, бились двое из них, Шикамару и Чоджи. Айна лежала в стоящей рядом повозке и зажимала обильно кровоточащую рану в плече, явно задета крупная артерия. Их командир, Сарутоби, не прекращая дымить, носился по полю боя замены и шуншинам и укладывал простых разбойников, однако у тех, кого он истреблял, были луки и другие метательные предметы, так что это было верным решением. Ведь именно от такого разбойника Ина и получила рану. Разобравшись в происходящем, создал клона там, где его бы не заметили, и тот, применив маскировку, ворвался в бой, нанося стремительные удары двумя кунаями, то и дело швыряясь водяными пулями, для чего ему понадобилась только печать концентрации. Он умудрялся держать и печати в той же руке, орудовать кунаем. А я ловкий, увидев подкрепление из 20 человек, направляющимся на помощь к разбойникам, недолго думая применяю грави, и двадцатка противников вминаются в землю, разбрызгивая свою кровь и плоть по округе. Подскочивший ко мне разбойник отлетел от мощного удара лезвием посоха по груди и больше не подавал признаков жизни. Следующий за ним получил мощный разряд и застыл, а я ударом в определенную точку под его челюстью заставил его открыть рот и тут же ловким движением достал его язык. Так я и думал. Коноха начала действовать грязно. На языке противника была фуинанбу корень. Значит, захотели получить наши тела для изучения, а обставить все как гибель на миссии. Миссия была от лиса, невыполнение подорвет репутацию селения, а корень получит некоторую информацию. Не в мою смену, ребята. Тихо проговорил я, и троих нападавших разорвало на части от внутреннего давления. Посох мелькал в моих руках невероятно быстро, уничтожая всех, кто меня атаковал. Второй рукой я то и дело пускал разряды молнии или огненные шары. Применять что-то более сильное остерегался из-за шанса зацепить своих. Но это не мешало мне уничтожать противников одного за другим и продвигаться к повозке сына. Чоджи ударом увеличившихся рук буквально расплющил противника и превратился в какой-то мяч из плоти и, раскрутившись, рванул в сторону противников. А Шикамару стоял у повозки и останавливал нападавших своей тенью и тут же перерезал им глотки или еще как убивал. Минимум движений, максимум урона. Все как он любит. Обычные разбойники, видя мгновенную смерть тех, кто пытался меня атаковать, решили сменить цель и напасть на Шикамару группой, но не успели. В моей левой руке, не занятой посохом, появился шар воды, и из него с огромной скоростью стали вылетать ледяные стрелы, которые насквозь пробивали свои цели. Лишь один из нападавших сумел отбить снаряды кунаем, явно шиноби. Тот стал складывать печати, но не успел, так как я воткнул посох в почву и его пробило насквозь каменным шипом из-за спины. При подходе к повозке, увидел напрягшегося Шикамару в стойке и с кунаями в руках, и решил не связываться с ним. Это будет долго, что-то доказывать. Потому применил мерцание и вмиг оказался рядом сына. «Нееет!» — выкрикнул Шикамару, метая кунаи в меня, но я отбил их посохом и левой рукой нанес легкий удар, по расширившей в ужасе глаза, Ина, и тут же применил повторно мерцание на десяток метров в сторону. А Ина потрясенно проводила меня взглядом и только потом заметила, что плечо стремительно зажило, не оставив даже шрама. Шикамару попытался пленить меня своей техникой теней, но легкая вспышка камня в посохе, и у него ничего не получилось. А затем на меня вновь напали. Стрелы и метательное железо отбивал или уклонялся, одновременно стреляя заклинаниями во все стороны, где замечал врагов. Активная защита продырявила двух слишком приблизившихся ко мне врагов, но один из них смог уклониться от коварной защиты, и его кунаи вспыхнули пламенем от пропускаемой по ним чакры, и тот попытался ударить по мне, но его удар пришелся в воздух, мерцание, и, оказавшись у него за спиной, всадил наконечник посоха ему под левую лопатку. Затем пропустил через посох силовой импульс, и тот выстрелил своим навершием, снеся другого противника и скинув с себя мертвое тело с пробитым сердцем. Секунда, и я вновь иду в сторону отступивших врагов. Они отступали, а я медленно брел в их сторону, размахивая посохом. «Алый демон!» – прошептал один из врагов и, развернувшись, с криком рванул в сторону леса. Его напарники сделали то же самое, но кто их отпустит? Гравий шестерых убегавших, с хрустом их костей, вминает в почву. Развернувшись на 160 градусов, отбиваю посохом парочку кунаев от одного из отступников и в прыжке уклоняюсь от гигантского огненного шара, который тот в меня запустил. Приземлившись и уйдя в перекат, наношу мощнейший удар молнии по противнику, и тот осыпается кучкой праха. Мда, кажется, переборщил. Одновременно с этим закончился бой и других наших шиноби. Из сильно пострадавших были только излеченная Ина, психанувший Шикамару и наш наставник, получивший несколько царапин. Сейчас на меня смотрел расширившимися глазами наш наставник Учиха и легким кивком головы показывал уходить. А Сарутоби несся на мой захват, однако не успел на какое-то мгновение. Я с улыбкой растаял прямо перед ним и оказался на ближайшей ветви дерева на приличной высоте. Мой клон возвращался к Тору и Исами, отделавшимся легким испугом. Тору подбежала к моему клону и кинулась ему на шею, крича, что думала, что тот погиб. Я улыбнулся. Сарутоби внизу осмотрелся и, ничего не заметив, направился назад к нашим командам. И не мудрено, я сейчас был под отводом глаз, маскировкой на основе ментала, и заметить меня было невозможно. Ну, кроме клановых от Яманака, но и на не в счет. Метки у мертвых анбушников после смерти пропадают, одновременно превращая их ливер в негодную для анализа гадость, которая к тому же довольно быстро разлагает тело, не оставляя буквально ничего для врага от тела носителя. Но того, что я видел у одного из них на языке, вполне достаточно. Черт, придется смотреть теперь себе за спину и быть втройне осторожным. Чертовы гакурё с их интригами и грязью. Через некоторое время, потраченное на сбор трофеев и оружия, а также на перевязку ран, караван отправился дальше, через час остановившись на отдых. После нападения все были вымотаны и морально, и физически, так что не мудрено. Ну, кроме нашего наставника и Сарутоби, он вообще хоть когда-нибудь расстается со своей сигаретой? Пока караван шел тот самый час, смог поменяться с клоном местами, предварительно вернув себе маскировку внешнего облика. Однако это не избавило меня от странного взгляда наставника, который единственный понял, что за странный шиноби им помог, но молчал. Передохнув, наш караван отправился дальше, и на следующее утро мы сдали караван на руки другим шиноби из Кума, которые встретили нас на границе страны огня. Возвращались мы верхними путями, а потому вернулись за сутки. Но входя в ворота Конохи, меня не покидало мерзкое чувство. Ненавижу грязь и интриги, а потому это место больше не было просто каким-то приключением. Это было место, где кишели враги. Вернувшись в квартиру Стору, мы молчали. Для Тору это было первое настоящее сражение и убийство, и она была морально истощена самокопанием, а потому быстро отправилась спать. А я вышел на балкон и смотрел вдаль, сев на перила. Внизу проходили люди, по крышам прыгали шиноби. По улицам не бродили гномы или эльфы, здесь была только одна раса, но делящаяся на шиноби и простых людей. Это был чужой мир, и теперь я это видел намного яснее. И только тогда я почувствовал резкую боль в глазах, из них хлынули слезы, а я упал назад, на балкон, едва не воя от боли, но сдерживаясь и только глухо мыча, закусив рукав комбинезона прямо сквозь маску, а затем настала тьма. Примечание к части, жду кучу критики, ха-ха-ха-ха. Часть 21. Новые обстоятельства старого бытия. Очнувшись, осознал, что лежу на своей кровати, так как под спиной было мягко, а голова лежала на подушке, под которой затылком ощущался спрятанный там посох. Увидеть его нельзя, но вот ощутить, вполне. Особенно мне, его хозяину. Любому другому в руки тот не дастся, а если тот глупец будет настырничать, то ему может и руку оторвать, или вообще в пыль превратить, а не фиг трогать личные артефакты мага. Вспомнив обстоятельства потери сознания, с удивлением отметил, что никакой боли нет, ни в голове, ни в глазах. Но все же, что-то изменилось. Например, я не поднимал с глаз век, но видел очертания и серые контуры всех окружающих меня предметов, а также светящийся контур Тору, спящий на соседней кровати. И еще, у меня явно увеличился радиус обзора видения жизни. Я видел копошащихся в подвале мышей и охотившегося на них кота. Видел спящих соседей и анбушника, сидящего в кроне дерева прямо напротив нашего окна. Тот неплохо разместился, собрав себе что-то вроде гамака в ветвях дерева. Дереву не нравилось то, что стальная леска впивалась в его кору, и я ощутил это раздражение, будто надел неудобную обувь, и та нещадно натирает кожу, но снять эту обувь нет возможности. Ощутив это, постарался избавиться от такого противного и неприятного ощущения, и вдруг оно пропало, как и анбушник в кроне дерева. Леска, на которой держалась конструкция импровизированного гамака, от чего-то лопнула, и тот отправился в полет к земле, но не пострадал, так как 5 метров для шиноби не высота, но удивлен шиноби был не слабо. Удивившись такому стечению обстоятельств, открыл глаза и тут же их закрыл, едва слышно застонав и вытирая проступившие слезы. Почему так резануло глаза? Будто бы ты спал в полной темноте, а потом, проснувшись и открыв глаза, прямо в них попала яркая вспышка света. Это очень неприятное, скажу вам, ощущение. Больше не рискуя открывать глаз, пробрался в сторону туалета и умылся от потеков соленых слез. Прохладная вода приятно взбодрила. В моем новом зрении невозможно было понять, светло или темно сейчас, так как я не видел никакой разницы между освещением спальни и туалета. Но разница была даже ночью, так как в спальне были окна, в которые светила луна и звезды. А вот в туалете окон не было и должна была быть непроглядная тьма, если не включить свет. Однако я его не включал, но видел все те же серые контуры всей обстановки. Пощелкав переключателем света, разницы в своем видении мира не заметил. Яркость не менялась, а жизнь все так же было видно, и далеко видно, как минимум в 2 раза дальше, чем раньше. Вернувшись в кровать, стал медитировать и просматривать свои внутренние изменения, и они таки быстро нашлись. И то, что я увидел, едва не заставило меня закричать от удивления и испуга, так как в голове появилась целая куча новых тонких оболочек, что расположились прямо в глазах и мозгу, прорастив новые нервные ткани и каналы, состоящая из энергии. И это выглядело, будто глаза пустили огромное количество корней прямо в мозг. БРРР. Однако, присмотревшись и тщательно изучив новые образования, с удивлением отметил, что моему мозгу они не вредят, как и глазам. Но было одно «но». Мой мозг не мог теперь воспринимать картину мира открытыми глазами, так как количество поставляемой в мозг информации от зрения увеличилось в 100 раз, как и новых нервных окончаний, что сильно перегружало мозг и появлялся эффект ослепления. Но даже с закрытыми веками, мои глаза напрягали мозг в 2 раза сильнее, чем прежде. Это поражало, но и приводило в некоторое уныние, так как я абсолютно без понятия, через сколько времени мой мозг адаптируется к новому зрению и восприятию. Возможно, это произойдет через день, может через месяц, а может и никогда. И придется мне пользоваться зрением с закрытыми глазами. И мир навсегда станет серым, с разноцветными контурами живых организмов и растений. Мда, нерадостная перспектива. В панику и отчаянии мне не дало скатиться то, что я хотя бы что-то, но видел. Хотя страх так и сжал мне сердце. Все-таки не каждый день ты осознаешь, что сначала ослеп, а потом начал видеть мир совершенно по-другому. Не так, как все. Сначала изменение глаз в связи с преобладанием в магическом ядре определенной энергии, потом неизвестно откуда взялся шаринган, который не шаринган вовсе, а теперь и вообще непонятное нечто, настолько сложное в строении, что даже шарингануччих по количеству нервных окончаний и каналов для энергии остается сильно позади. И самое поразительное то, что к глазам шла не простая энергия, а смесь всех имеющихся энергий. Возможно, что если я смогу контролировать энергию, поступающую в глаза, то я смогу вернуть им нормальный фокус зрения и вид. Ведь то, что визуально заменяло мне теперь зрачок и часть белка, не было похоже ни на что известное мне. Блин, новые проблемы подкатили и притом, так не кстати. Остатки времени до пробуждения Тору я посвятил тому, что старался изменять концентрацию энергии в глазах, и когда прозвенел будильник, мне таки удалось вернуть себе старое восприятие мира и старый же вид глаз. Но как ни странно, оставлять их обычными было намного сложнее, чем превратить в то сложнейшее нечто. Для преобразования глаз обратно, я отвел от них синчакру и сократил подачу обычной чакры и энергии из магического ядра до минимума. Тогда в голове полегчало, а то уже виски ломить начало от кучи информации, поступающей от нового зрения. Далее я встал и отправился в душ, где быстро ополоснулся и оделся. Постоянное поддержание сдерживания глаз уменьшило мне скорость реакции, я тормозил и медлил, но думаю, со временем привыкну к этому и смогу поддерживать ограничения для глаз фоном, не отвлекаясь. Ну или придется действовать с закрытыми глазами. Кстати, в отличие от действующего шарингана, что как я знал из памяти, что извлек из многих шиноби, жрущего чакру как не в себя, мое новое зрение совсем не напрягало мою чакросистему или же магическое ядро, поглощая мизер энергии. Но я еще не знаю, что это зрение мне даст и будет ли такое экономное поглощение энергии и далее. Весь день я ходил задумчивый и тихий, Тору уже откровенно достала своими вопросами типа «Ачи, что с тобой? Ты не заболел?» Я отвечал отрицательно и через 2 часа сбежал от ее общества. Уместившись в кроне одного из многих деревьев Канахи, я стал углубленно изучать новые глаза. И вот тут меня ждал сюрприз. Я часто использовал магическое зрение, включая его через плетение в ауре. Однако теперь мне этого уже делать не надо будет, так как новые глаза прекрасно с этим справлялись. Также эти глаза впитали в себя узор шарингана, и как я понял, все его возможности, но изменились они не слабо. Теперь это было нечто совершенно другое. Не магическое зрение, не шаринган, а нечто совершенно новое и непонятное. Теперь я смогу видеть, как потоки магии, так и потоки чакры. Мое восприятие, как только привыкну к новым глазам, подскочит до невероятных величин, как и само качество зрения. Также в глазах я увидел целую кучу микроскопических плетений, что имели структуру конструктора модуля. Все эти части, в зависимости от того, как их сложишь, выдадут разный результат. Странно. Однако, исследовав свой мозг и подключение глаз к нему, нашел пару странностей. К примеру, глаза были подключены только к одному потоку сознания, но у меня их стало больше после некоторых плетений из книги Хаоса. Если точно, то 5 потоков. Увидев это, я стал строить перемычки между нервными тканями и энергетическими каналами, добавляя этим в их работу новые потоки сознания. И вскоре работа была закончена, а структура глаз еще больше усложнилась, но давление на мозг несколько снизилось, и все 5 потоков сознания теперь анализировали поступающую от глаз информацию. Решив посмотреть, что же все-таки дают в плане восприятия глаза, я сложил руки в знак концентрации и нырнул в медитацию, ускоряя свое восприятие и скорость обработки информации мозгом в десятки раз. И через 5 минут добился того, что смог открыть глаза, и уронил челюсть на пол. Я теперь не видел открытыми глазами привычный мир, он сменился буйством красок и энергии. Я видел рассеянную энергию чакры, маны, синчакры, а также их потоки в земле и воздухе. Сидящий на соседнем дереве шиноби стал частично прозрачным, и я отчетливо видел его очаг чакры, всюки и ракуки и тенкитсу. А также я вдруг смог понять, что у него болит мизинец на ноге от вросшего ногтя, ломит спину от застарелого повреждения позвоночника. Он проголодался и с нетерпением ждет свою смену, чтобы наконец поесть. Каким-то образом я видел его слабые точки в организме, и даже усилием воли, смог влиять на его чакру, что текла в его же кейракуки. Заметив какой-то осколок, застрявший у него рядом с позвоночником, я понял, отчего тот ощущает боли в том месте. Видать так же, как и все другие шиноби, не долечился после ранения и сбежал. Вот и мучается. Осколок был маленький совсем, но слегка давил на нерв, что вызывало дискомфорт и боль у шиноби. Подумав, я вдруг усилием воли заставил чакру в его теле изменить свое течение и направил ее к осколку металла. Как известно, любой материал, кроме чакропроводящего железа, от воздействия чакры быстро разрушается. И потому я решил разрушить тот осколок воздействием чакры, текущим по жилам того самого шиноби. Тот от этого странно дернулся и удивленно прислушался к себе. Затем сложил печати несколько раз, сказал Кай, но это не помогало. Чакра в его теле уже добралась до осколка и окружила его собой. Осколок стал стремительно разрушаться на микрочастицы, которые также стремительно разрушались и безвредно усваивались телом шиноби. Через несколько минут осколок окончательно растворился, и я прекратил воздействовать на чакру парня. А парень вдруг застыл, прислушался к себе, а затем потрясенно потер то самое место, которое ранее болело, а теперь там не ощущалось совершенно никакого дискомфорта. А я занялся другими размышлениями, ведь то, что я только что сделал, было по мнению самих шиноби невозможно. Я управлял чужой энергией, как своей, однако были подозрения, что энергия подчинилась только из-за того, что я не желал вреда ее носителю. Но факт остается фактом, и это не гендзюцу, это что-то на совершенно новом уровне. И как я подозревал, это возможности Шарингана, но выведенные Синнин-модом и маной на новый уровень возможностей. Вспомнив про то, что носители Шарингана слепнут, закрыл глаза и проверил их, но никаких разрушений не нашел, как и никаких ухудшений зрения. Все работало как часы и не стремилось разрушиться. Интересно, и как же мне назвать эти новые глаза, ведь рисунок у них совершенно не похож на Шаринган. Поломав на эту тему голову, плюнул на это и вышел из ускоренного восприятия и боевой концентрации, а после отключил глаза, вновь став немного тормознутым и напряженным. Мда, примечание к части. Что же, готов получать килограммы критики. Удивите меня. http://doyutsu.ru/plats/post/2014.03/1395137512 Вариоус Доюцу Бекурама Рукинши D5GDQF9PNG Новые глаза Арчибальда. Слева вторые сверху. Новые глаза учих левые верхние. Часть 22. Чуунин Шикен или прогулка до башни. Миссии выполнялись. Наша команда тренировалась и готовилась к будущему экзамену на Чуунина. Мои проблемы с глазами напрягли сенсея, когда я рассказал ему об этом, но то, что я вижу даже с закрытыми глазами, немного того успокоило. Теперь я ходил с полностью закрытым лицом. Маской служила полусфера из особо прочного стекла, черного и непрозрачного снаружи, но прекрасно позволяющие смотреть изнутри. Также на полусфере были нарисованы белые линии, словно сощуренные глаза. Маска была укреплена сеткой из чакропроволоки и еще несколькими слоями особой ткани, которая не позволит повредить слизистую оболочку глаз при разрушении маски. Да и с внутренней стороны я ее буквально исписал рунами от и до, превратив эту маску в самый настоящий артефакт. Даже нарисованные глаза теперь имели нарисованные зрачки и могли выражать эмоции и двигаться, как настоящие. А разбить эту маску практически невозможно. Проверку прыгающего по ней Исабу маска прошла с блеском, даже не поцарапавшись. Многие удивлялись этому виду, но я не обращал на это никакого внимания, так как каждую свободную минуту тренировался в повышении обработки информации. Я не мог читать, для моего нового зрения листы с текстом были просто серыми. Но я нашел выход из положения, применяя техники по развитию мозга из старого мира. Повышение детализации фантазии хорошо помогало. Что это такое? Объяснить просто. Берется какой-либо простой предмет. Поначалу это спичка, внимательно рассматривается, а затем закрываешь глаза и стараешься воспроизвести внешний вид спички, но с помощью памяти и фантазии. Пока при открытии глаз, созданная в голове картинка полностью не станет идентичной с настоящей спичкой. Потом берется более сложный предмет и так до тех пор, пока память не станет абсолютной, а восприятие станет настолько точным и внимательным, что сможет фиксировать даже мельчайшие детали предмета. Сейчас я уже вполне был способен запомнить, а потом и до мельчайших подробностей воспроизвести пейзаж поляны, с предугадыванием появления ветра, падающих листьев и всего остального. На то, чтобы иметь возможность нормально пользоваться своими новыми глазами, я потратил 5 месяцев, и только через это время обрадовал сенсея тем, что теперь не плачу и не слепну от открытия век. Тот, увидев узор моих глаз, был потрясен до глубины души. Как он говорил, такого он еще никогда не видел. Я в ответ попросил его показать его шаринган, на что тот ответил согласием и показал. Мда, теперь в этом зелено-черном нечто вряд ли получится узнать шаринган. Да никто даже не подумает, что это он, настолько отличался рисунок. Но показывать эти глаза было строго-настрого запрещено. Но увидев на мне маску, сенсей хлопнул себя по лбу и, расспросив меня, где я ее взял, заказал у меня похожую. Его маска была похожа на маску Анбу, но не отображала животного и даже намека на прорези для глаз не было. Сплошная с виду белая непрозрачная маска. И теперь мы с ним гордо носили эти лицевые защиты. Применять в них глаза можно было, и никто не увидит, что просто идеально для нас с сенсеем. Когда до экзаменов оставалось 2 недели, мы встретили вернувшегося с миссии Наруто, который просто горел желанием нам все рассказать. Так мы и оказались в Ичираку-стору и выслушивали рассказ Наруто. А звучало это так: вот мы шли-шли, а потом бац, на нас выскакивают из лужи 2 каких-то нукинина. Я им бац, Саске им быдыш, мы их уделали, но я повредил руку. Потом пообещал себе никогда не отступать. Сенсей говорит, будем ли мы продолжать миссию, и мы все смело соглашаемся. А далее встретили самого настоящего нукинина из тумана. У него был такой большой меч, а затем тот вызвал туманы. Примерно так и шел рассказ. Если честно, ничего особо не понял, но пил апельсиновый сок стору и кивал, типа внимательно слушаю и восхищенно поддакивал. Через час эта пытка кончилась и Наруто отправился домой отдыхать, а мы отправились на полигон тренироваться и спарринговать. А на следующий день наш сенсей объявил, что через неделю будет экзамен на Чоунина. Мы вздохнули облегченно. Наконец-то этот чертов экзамен. По его окончанию мы сможем вернуться в лес. Далее я отправился прогуляться по Конохе. По селению блуждали представители других деревень, а также были усилены патрули и на каждом углу торчали анбу. И тут я увидел, как какой-то смутно знакомый парень держит за грудки местного малого, внука Хокаге, и трясет как игрушку. Я хотел вмешаться и спасти мальчика, но не успел. Там появился Наруто. Они о чем-то поговорили, и когда дело почти дошло до драки, из-за угла вышел Гаара, которого я мгновенно узнал. Он шел и с довольным видом кушал мороженое. Увидев его, Канкура, которого я наконец-то узнал, побледнел, а Тимари странно отшатнулась. «Канкура, Тимари, ведите себя пристойно», — оторвавшись от мороженого, сказал Гаара. «Мы же не у себя дома». «Да-да», — нерешительно ответили пижамник и блондинка. Канкура мгновенно поставил пацана на землю и даже поправил ему одежду. Когда Гаара проходил между ними, Наруто хотел сказать что-то с экспрессией, но ему не позволил Гаара. «Простите неучтивость моего брата, он дурак, в детстве несколько раз падал с лестницы вниз головой». А Канкура в этот момент стоял, склонившись и пытался вдохнуть воздух в легкие, из-за мгновенного и решительного удара Гаары тому под дых. «Как видите, он даже просит прощения с поклоном. Ведь так, братишка?» «Да-да», — кое-как прохрипел Канкура. Видать, Гаара сильно его ударил. «Надеюсь, конфликт исчерпан». И пока Наруто пытался подобрать слова на такое, ушел дальше. «Канкура, Тимари, не отставайте, а то опять во что-то вляпаетесь», — сказал Гаара, и его родственники тут же оказались около него. А парень-то сильно изменился с нашей последней встречи и ремонта Шуокаку. Странно повел себя с братом. Чувствовалось, что Гаара их ценит, но такой поступок с братом. Видать, там было нечто более важное, чем просто раздражение. Размышляя об этом, я вернулся в свою квартирку и стал готовить нужные вещи на экзамен. Все же там может произойти что угодно. Неделя прошла как-то спокойно. Даже Наруто отстал со своим неуемным желанием поговорить и всем показать, какой он крутой шиноби. В день экзаменов мы втроем подошли к академии, видя то количество народа, что толпится на входе, вошли через открытое окно на третьем этаже, где и была нужная нам аудитория. Пройдя чуть дальше по коридору, мы встретили сенсея, что-то с жаром пытающегося доказать Какаши. Он на минутку отвлекся и указал нам на дверь, а потом вернулся к дискуссии с копиркой. Пожав плечами, мы вошли в аудиторию и разместились на своих местах, которые нам указали присутствующие чоунины. Пока мы сидели, к нам пытался пристать с расспросами какой-то очкастый парень из Конохи, смутно кого-то мне напоминающий, но нарвался лишь на неприязненный взгляд, поднял в примиряющем знаке руки и утопал к вошедшим Наруто, Учиха и их розово-волосой сокомандницы, которая сейчас ругалась с Яманакой на из-за соски. Но вскоре всех разогнали по местам и нам выдали бланки теста, особо выделив тот момент, что баллы будут сниматься, если только списывающего поймают на том, что он списывает. Проанализировав всех, кто был в классе, я заметил троих явных подселенцев. Их кейракуки и очаг были сильно развиты, да и многие движения и взгляды выдавали в них более опытных ниндзя, чем те, кто сидит в аудитории. И делали они это специально, чтобы их могли заметить. Но для этого надо было хорошенько поломать голову. Тест я списал, использовав ментальную магию. Благо сидел подсадной недалеко. Считать его память бы не получилось, но видеть то, что видит он, легко. А далее я нашими жестами под столом передавал ответы своим сокомандникам. И потому тест мы написали легко. А вот десятый вопрос заставил задуматься. На слова Ибики мы не обратили никакого внимания, так как он не способен запретить стать чоунином шиноби из другой деревни. Он там никто, и на его решение плюнули бы с высокой колокольни. А потому его запугивание для нас было как слону дробина, то есть вообще никак. А остальным помог Наруто со своей великой демагогией и выносом мозга на ровном месте. После окно рядом с экзаменатором взорвалось осколками, и в помещение ворвалась странная кунаичи в плаще и откровенном наряде, которая пришпилила плакат к стене кунаими и поздравила нас с проходом во второй этап. Сказала собраться на входе в 44-й полигон завтра в 9 утра, а потом распустила нас по домам. На следующий день мы пришли к полигону и, выслушав речь, оказывается, Митараши-младший, подписали отказ от претензий, взяли свиток земли и нас впустили на полигон через отдельные ворота. Попав в лес, все наши вздохнули полной грудью, словно домой попали. И через 5 минут хода по тропинке, мы встретили вышедшего из кустов белого волка. Тору и сами потрясенно застыли, прошептав: «Священный волк». Волк подошел к нам, осмотрел всех внимательно и, подойдя ко мне, выронил из пасти свиток неба, передав ментально, что команда, владевшая свитком, попалась в гнездо чакра пауков. Свиток мертвым не нужен, а потому волк притащил его нам. Я благодарно поклонился волку, и тот величаво растворился в ближайшем кусте. «Офигеть!» — выдохнул шокированный Исами. «Впервые вижу священного волка не на празднике жизни, да еще и помогающего нам». Парень был явно восхищен и предельно счастлив. «Ну, это я их видел едва ли не каждый день и привык к ним, а вот эти двое их видели только раз в год на особом празднике в честь леса, когда они выходили стаей и выли на луну в ночном небе под конец празднований». Тору и Исами восхищенно смотрели на меня. «Что?» — задал я им вопрос, раздраженный таким вниманием. «Что ты такого сделал, что дух леса решил тебе помочь?» «Без понятия». Пожал я плечами и шагнул с тропинки на лесную тропу до башни в центре полигона. Следящая за ними троица генинов Изами потрясенно застыли, когда вся троица буквально растворилась в воздухе. «Иши, ты это видел?» — произнес один парень другому. «Ага, на замену или Шуншин не похоже. Эх, упустили. Ну ничего, устроим засаду поглубже в лесу, и наверняка кого-нибудь поймаем». «Ага», — ответил третий напарник, вылезая из земли. «Главное, чтобы это был не тот красноволосый из Суны». Услышав слова третьего, сокомандники синхронно вздрогнули, вспомнив то, как тот у них на глазах покалечил преградившего ему путь шиноби из травы. Погребя под слоем песка, тот сломал ему руку, И только после этого противник сдался и отдал свой свиток. Затем плененного швырнули с такой силой, что бедняга снес с собой несколько деревьев и получил немало повреждений, в конце потеряв сознание. Но больше всего пугало то, что красноволосый проделал это слишком легко и просто, словно это ничего ему не стоило. Прибыли мы в башню через час после того, как вошли на короткие тропы. И как ни странно, но оказались вторыми, так как за 5 минут до нас, в башню вошла команда Гаары Песчаного. Они каким-то образом пришли быстрее нас, а это значит, что кто-то из этих троих способен использовать техники для быстрого перемещения. Нас встретил наш сенсей после вскрытия свитков и отвел в наши комнаты. Осталось еще 4 дня, выделенные на то, чтобы остальные команды завершили задание. Первым делом мы отправились в столовую, где по пути нам встретился Гаара. Он стоял у стены и странно смотрел в мою сторону. И смотрел до тех пор, пока мы не скрылись за поворотом. Что это с ним? Примечание к части. Мои извинения за задержку. Глава могла бы быть и лучше, но как смог. Уважаемые читатели, к моему огромному сожалению, проды будут выходить редко, так как у меня сгорел компьютер и купить новый у меня нет средств. На телефоне писать не вариант, очень неудобно. Приношу свои искренние извинения. Часть 23. Новая информация и встречи. В столовой нашу команду хорошо и сытно накормили. Блюда были реально вкусными и на раздаче их было большое разнообразие, хоть и был всего первый день ожидания. Видать, Каноха не хочет ударить в грязь лицом перед другими деревнями и потому кормить всех будут качественно. Когда мы прошли в выделенную нам комнату, то эти мои мысли нашли свое подтверждение и здесь. В комнате было просторно, комфортно. Были и кровати, и столы для чтения, и отдельная кухня, и даже санузел с раздельным душем. В шкафах нашлась сменная одежда. Обо всем позаботились. Тору сразу же заняла душ, крича что-то о том, что давно не мылась. Мы с Исами переглянулись и покачали головами. Мы же только несколько часов назад из своих квартир вышли, да и пришли в башню в числе самых первых, а потому не понимали. Девчонки, пожал плечами Исами и завалился на свою кровать. Ага, согласился с ним я и пошел к выходу. А ты куда? Как-то лениво поинтересовался Исами, но по нему было видно, что спрашивает он для галочки, чтобы было что ответить сенсею на этот вопрос. Подышу свежим воздухом. Вокруг лес, красота же. Ага, послышался мне ответ с кровати, а то дома мы на лес не смотрели. Хотя ты прав, воздух в родной деревне много лучше и свежее. И я про то же. Махнул я рукой в его сторону и, толкнув дверь, вышел в коридор. Я ушел, крикнул я в комнату и закрыл дверь, а затем повернулся и пошел в сторону лестниц. На выходе из коридора, из-за угла вышел Гаара. Прошу прощения, но мне кажется, что мы где-то встречались, проговорил тот, внимательно осматривая мое лицо. Вот только я не могу понять, где. Да и лицо твое не сказать, что знакомо, но кое-какие черты проглядывают. Меня зовут Гаара Песчаный, Хаэм. Гаара Песчаный из Суны, значит. Поздоровался я с ним, с намеком проводя глазами по его протектору. А меня зовут Ачи, я из деревни Лиса. Ау, наслышан, наслышан. Покивал тот. Деревня, вышедшая из тени совсем недавно. К скрытому селению подойти невозможно. Информации об этом селении, минимум. И получить ее крайне сложно. А силовой метод, тот взглянул мне в глаза. Не вариант. Встречал я как-то одного генина из леса. Так ты представляешь, он один. Справился со всей моей командой и даже с сенсеем. А он, на минуточку, джонин великой Гакуризата. И вот что странно, посмотрел мне прямо в глаза Гаара. А я зацепился взглядом за его татуировку на лбу. Странно, но не для шиноби, у нас и поэкстравагантнее есть личности, от тебя веет тем самым генином. Договорив, тот сделал движение рукой и мои ноги погрузились в песок, на котором, оказывается, мы стояли. Просто Гаара применил на него хингипола, оригинально. А как может мы с тем парнем родственники, а то я с тобой, до этого экзамена знаком не был, не лги мне, шиноби лиса. Проговорил Гаара ледяным голосом. Что-то внутри меня буквально кричит о том, что это именно ты. Хаэм, понятно, значит однохвостый как-то узнал меня сквозь камуфляж. Ну не мудрено, эти разумные чертовски сильны, а особенно после восстановления их заклинания. А значит, отнекиваться бесполезно. Ну что же, надеюсь, что никто не узнает об этом. А в следующий миг в моей руке появился посох, что уткнулся острием лезвия Гааре в горло, но не проткнул кожу. Парень явно не ожидал от меня такой скорости, а потому не отреагировал, хотя, возможно, понадеялся на тот покров песка, что его защищает. «Кажется, я оказался прав», — улыбнулся Гаара, словно к его горлу и не приставлено оружие. «Да», — коротко ответил ему я, — «однако у тебя стальная воля, чтобы быть таким спокойным в том положении, в котором ты находишься. Наверное, у меня есть на это основание», — ухмыльнулся Гаара. «Покров песка не спасет тебя от моего оружия», — улыбнулся уже я в ответ. «Ау, какие познания! Однако перед тобой не покров, а клон», и все так же улыбаясь, наклонил я голову к правому плечу. «Да», — коротко ответил Гаара, и его внешний облик изменился, потеряв цвет и фактуру, превратившись в куклу из песка, но довольно быстро вернул вид живого человека. «Хм», — хмыкнул я, — «ты что-то хотел от меня?» «Да», — смело кивнул тот, — «сказать спасибо за помощь Шукаку». «Вот это поворот», — мелькнула мысль у меня в голове. «Ни за что», — пожал я плечами. «Есть за что», — твердо взглянул тот мне в глаза. «И еще вопрос, если вдруг нападут на Коноху, что будут делать представители леса?» «Хм», — тяжелый немного вопрос. «Защищать свои жизни, само собой. Ну и, наверное, поможем немного. Но не сказать, чтобы очень будем в этом упорствовать». «Ясно», — кивнул парень. «Приятно было вновь увидеться. Надеюсь, когда-нибудь я смогу увидеть тебя настоящего». И затем, до того, как я успел что-то сказать, фигура парня превратилась в песок и ссыпалась вниз по лестнице. А в моей голове уже бегали мысли. Значит, Суна решила напасть на Коноху, однако одна, она бы на это не пошла, а значит, у нее есть союзники. Из всех известных Гакуризата, на это могло бы пойти облако, но там сейчас какие-то проблемы, которые не дадут им сделать это. А значит, Хэймэм, самое подходящее, это что-то из новых Гакуризата, а только со звуком, у Коноху нет особых взаимоотношений, так что, скорее всего, помощью будет именно звук. Решив обдумать это получше, отправился на крышу башни, где и разлегся на черепице, подложив руки под голову, а затем, применив плетение двойника, переместился в лес смерти, где позвал одного из волков, и тот прикрыл меня своим покровом, сделав невидимым. Раз Гаара поднял такой разговор, то это неспроста. Про звук мало информации, но больше, нежели о лесе. Небольшая деревня Шиноби расположена в стране, что образовалось после стычек больших лбов. Страна рисовых полей находится на севере от страны огня. Хм, запустив чувство леса на полную, я стал сканировать местность, пока не нашел то, что мне нужно было. Битва с огромным выбросом чакры. Причем, такой массив чакры выпускала только одна фигура. Это явно был Наруто, а вот их противник слишком хорошо маскировался, как для Генина. Приняв свой истинный облик, я сел на волка верхом, и тот прыгнул в ближайшие кусты, за которыми лежала скрытая тропа. За несколько секунд мы преодолели немалое расстояние и выпрыгнули точно на место боя. Так, Сакура лежит без сознания на ветке одного из деревьев, Наруто корчится на земле, у него странные сбои в системе циркуляции чакры, и Сасуке, над которым навис странный мужик, удлинивший свою шею до неестественной длины, а также он укусил Учиху за шею. Вампир, не став долго разбираться в происходящем, сходу отправил в напавшего на Генина в плетение истинного света. Это плетение используется для атаки противника, который является нежитью или нечистью. Выглядит как луч света, вырывающийся из центра ладони. Атака очень быстрая и опасна даже для обычных людей. Луч за долю секунды достиг странного врага, и тот со змеиным шипением отскочил от Сасуке. Однако повреждения были никакими. А значит, передо мной не порождение тьмы. Этот мужик кинулся на меня, но не успел пройти и пары шагов, как его нашпиговало каменными копьями, вырвавшимися из земли, но тело мужика развалилось грязью. Клон. В следующий миг, волк, стоящий рядом со мной, покрылся молниями и произвел разряд в стоящее за спиной дерево, а затем и я долбанул туда же пульсаром, проделав аккуратную дыру в стволе дерева. «Ши-ши-ши-ши, и кто это тут у нас такой шустрый?» Прошелестел голос, идущий словно от всех деревьев вокруг. «И ты пользуешься техниками, которые я не знаю, а я знаю очень много техник. Хм, противник явно не из простых, а значит, и не сможешь воспользоваться. Гнев леса. Мгновение, и мои тонкие оболочки пропускают через себя столько энергии, что одежда, что была на мне, даже затлела по краям. А вот вокруг зашумел лес. Стволы деревьев грозно заскрипели, а шум листьев стал поистине ужасающе страшен. И что же ты такое сделал? Я не видел никаких печатей. Прошелестел голос, и не должен был. Вдруг улыбнулся я, а через миг из ствола одного из деревьев вдруг вылетел бледный мужик, словно его кто-то под зад пнул. Ну, это недалеко от истины. Пнуло само дерево, в котором он прятался, а также из других деревьев стали вылетать копии мужика, но не успели они и на ноги приземлиться, как деревья стали с огромной скоростью выстреливать из своих стволов деревянными шипами, уничтожая клонов противника. А я с волком стоял посреди этого безумия и держал концентрацию. Это заклинание жрет кучу энергии, ведь я выполнил его без подготовки и нужных начертательных фигур, а это чревато. Но вот одна из ветвей пробивает одно из тел, и тот не исчезает, а из ран начинает капать кровь. «О, как интересно!» – проговорил странный мужик, смотря на пробившую его тело ветвь, но не смертельно. А затем мне аж плохо стало, когда этот мужик схватил себя за рот и буквально растянул его в стороны, а оттуда вылезла еще пара рук, выталкивая наружу склизкое, новое тело, но уже без ран. Да и эта слизь, что его покрывала, стремительно испарялась на воздухе. Неудобный противник. Это было забавно, но мне пора уходить. Отсалютовал противник и буквально нырнул в землю под ногами. А выстрелившие из стволов деревьев ветви, только бесполезно пробили почву. Мужик ушел. Развернувшись, переместился к сакуре и снял ее на землю, а потом положил рядом и соски. Наруто дополз сам. «Ты еще кто такой, Даттибая?» Промычал, прокряхтел тот. «Ну да, досталось ему не слабо. Никто. Просто ответил ему, и применив заклинание исцеления на сакуру, переместился к волку, а затем и сел на него. А волк мгновенно ушел тайной тропой. Тот мужик сделал то, зачем приходил. И почему-то мне кажется, что я его где-то уже видел. Вот только где? Примечание к части. Часть короткая, знаю. Часть не очень, тоже знаю, но печатать на чужом компе – это пытка. То что-то им надо проверить в сети, то еще что-то. Собираю помощь на покупку нового компа. Если есть те, кто может помочь денежкой, даже небольшой, то реквизиты в моем профиле. Всем откликнувшимся, огромное спасибище. И да, как только приобрету ноут, части будут чаще, а проды качественнее. Потому что меня не будет отвлекать племянник, вечными почему и зачем. Часть 24. Мой бой, зов, коварный хаос и привет, двухвостая. Возвращение и замещение моего магического двойника прошло легко. А далее я спустился с крыши и прошел в нашу комнату, где уже дрых и сами читала какой-то свиток Тору. Она хотела что-то сказать, но наткнувшись на мой уставший взгляд, неожиданно мудро промолчала, а я рухнул на свою кровать как подкошенный и почти мгновенно отрубился. Кстати, тройку волков попросил присмотреть за компанией блондина, и если им будет угрожать неминуемая гибель, то волки вмешаются и помогут. А в лесу живности много, потому рассказ про атаковавших противников волков вряд ли вызовет угрозу. В том лесу еще и не такая живность обитает. Спал долго, наверное, целые сутки, если не больше. А во всем виновато мое раздутое самомнение и применение заклинания гнева леса. Тонким оболочкам потребовалось время на восстановление. Когда проснулся и перекусил тем, что мне принесла Тору, жить стало как-то веселее, а напряжение отступило, как и полегче стало переносить жжение в почти восстановившихся тонких оболочках. Как я узнал от той же Тору, и сами тренируется на полигоне близ башни, а также то, что в башню пришла команда Наруто. Но это было так, между делом. Дальше дни шли тихо и спокойно, команды генинов приходили из леса, и их провожали в комнаты. Через несколько дней, нашу команду собрали в зале арене, и перед всеми выступил Хокаге, напутствуя на свершение во имя своих деревень. Короче говоря, завуалированно попросил генина в своей деревне красиво и эпично надрать зад всем остальным. Как только он закончил, и ушли те, кто сомневался в своих силах на дополнительных отборочных, всех попросили отправиться на балкон, кроме Учихи Саски и какого-то генина из Листа. Если честно, то я не запомнил его имени. На душе скребли почему-то кошки, а сознание было в какой-то непонятной апатии. Странно это. Пока ковырялся в себе и своих ощущениях, Саски разделал своего противника и ушел со своим сенсеем в коридор, ведущий к Меднинам. Наверное, у того какие-то проблемы со здоровьем. Да и не мудрено, после столкновения с таким-то противником. Далее вызвали Шикамару и девушку из деревни Звука. Ее атаки синбонами со странными колокольчиками проходили мимо, но все оказалось ловушкой. Удивительно, но девушка наводит гендзюцу с помощью звука колокольчиков на своих метательных орудиях. Когда она посчитала Шикамару под действием своего гендзюцу, тот проявил свой ум, показав, что не зря является наследником клана Нара. Он поймал противницу своей тенью, которую провел по теням от нитей, что соединялись с руками Кунайчи и ее колокольчиками, которые висели на оружии. А затем девушка, находясь под контролем Нара, ударом о стену затылком, вырубила себя.